Я, стараясь познакомиться с товарищами по работе, кивал, махал руками, проходя по коридору, говорил «Привет! Доброе утро! Как жизнь?» Но чаще всего я встречал пустые взгляды, и на мои приветствия не отвечали. Иногда бывало, что кто-нибудь помашет в ответ, слегка улыбнется или скажет «Привет!». Но это были исключения, а не правила, и исключения чертовски редкие. Среди программистов мое присутствие едва терпели. Мне не нужно было взаимодействовать с ними постоянно, но несколько раз за свои первые дни мне приходилось заходить к ним в загон, либо занести экземпляры служебных записок, либо забрать бумаги на вычетку, и они явно выражали мне свое презрение, либо не замечая меня, либо обращаясь со мной так, будто я невольник, безличный, бесчувственный автомат, который только выполняет свои профессиональные обязанности. Довольно часто я встречал кого-нибудь из них в комнате отдыха и пытался сломать лед и создать какие-то личные отношения, но все мои попытки неуклонно проваливались. Дважды я заговаривал со Стейси Кэррин, блондинкой, и из того, что она сказала и чего не сказала, я вывел, что моего предшественника в отделе любили. Он явно поддерживал дружбу с программистами и вне работы. Она говорила о нем с теплотой, как о равном. Но я был, несомненно, гражданином второго сорта. Я хотел чувствовать себя выше этих людей и должен был так себя чувствовать. Они же все были зануды узколобы, зашоренные дубины все до одного. Но в их присутствии я чувствовал себя не в своей тарелке и даже слегка их побаивался. В реальном мире они могли быть и неудачниками, но в своем мире они были нормальными, а я — отверженным. Большинство перерывов я стал проводить у себя за столом, в одиночестве. В пятницу Стюарт дал мне задание выправить грамматику в старой главе отдельского руководства по стандартам, и я битый час провел, пытаясь выровнять бумагу в принтере. Мне полагалось закончить эту работу до полудня, но пришлось ждать, пока будут отпечатаны все страницы. Когда я отксерил всю главу, положил экземпляр на стол Стюарту и смог, наконец, выйти, уже была половина первого. Два БМВ, которые стояли утром по бокам моей машины, уехали, и выехать со стоянки было легко. В Бьюике почти кончился бензин, а между зданием корпорации Фривеем заправок не было, и потому я решил поехать в другую сторону. Я решил, что где-нибудь на перекрестке попадутся Shell или Texaco. И через 10 минут я уже безнадежно заблудился. Мне никогда еще не приходилось ездить по Ирвайну. Я проезжал его по дороге в Сан-Диего, по дороге к морю мой путь зацеплял его краем, но внутри него я никогда не был. Города я не знал, и, направляясь к югу по Эмери, я невольно был захвачен его монохромной одинаковостью. Я проезжал милю за милей, не встречая ни магазина, ни заправки, ни торгового центра любого рода. Только ряд за рядом одинаковые коричневатые двухэтажные дома за бесконечными красноватыми кирпичными стенами. Проехав 4 светофора, я повернул на 5-м. Ни одного названия улицы я не узнал, и потому продолжал поворачивать то вправо, то влево, в надежде найти заправку или хотя бы магазинчик, где мне покажут дорогу на заправку. Но всюду была все та же кирпичная стена по обеим сторонам улицы. Как город-лабиринт из научно-фантастической книжки. И я уже начинал беспокоиться, потому что бензомер решительно опустился до отметки «Е». Но беспокойство не захватило меня полностью, и каким-то краем сознания все это казалось мне интересным. Ирвайн был распланированным городом, где учреждения находились в своем районе, жилые дома в своем, фермы в своем и магазины и заправки, очевидно, тоже в своем. Что-то в этом меня привлекало, и хотя я боялся, что у меня кончится бензин, мне здесь почему-то было уютно. Это единообразие лабиринта улиц и домов меня заманивало и чем-то заинтересовывало. Наконец я нашел арку, замаскированную под обычный угловой дом с той же кирпичной стеной. Я заправился и спросил, как выехать на Эмери. Это оказалось неожиданно просто. Я заехал не так далеко, как думал. Поблагодарив за указание, я уехал. После своей увеселительной прогулки мне стало почему-то легче. Я пообещал сам себе посвятить время своих перерывов исследованию Ирвайна. Тащились дни, работа была отупляюще скучна и еще более скучна от сознания, что она абсолютно бесполезна. Насколько я мог понять, компания Automated Interface обошлась бы без меня легко. К Корпорация вообще могла бы сократить мою должность, и никто бы этого не заметил. Как-то вечером за ужином я сообщил это Джейн, и она попыталась мне объяснить, что если разобраться как следует, почти все работы бесполезны. Есть же люди, которые работают на все эти компании, выпускающие дезодорант для ног или магниты, которые похожи на бутерброды и печенье. На самом деле эта ерунда никому не нужна, и значит, никому не нужна работа этих людей. Да, но ведь их покупают. Людям это зачем-то нужно. И компьютерные штуки людям тоже нужны. Но я же даже не делаю эти компьютерные штуки. Я не проектирую, не выпускаю, не продаю. В каждой компании есть люди на такой работе, как твоя. От этого она не становится лучше. Джейн подняла на меня глаза. Так чего же ты хочешь? Отправиться в Африку и кормить голодающих детей? Мне кажется, что это не про тебя. Я же не говорю, что... А что же ты говоришь? Я сменил тему. Мне не удавалось сформулировать, что я хочу сказать. Я ощущал себя бесполезным и ненужным. Виноватым, можно сказать, каждый раз принимая чек за работу, когда на самом деле я ничего не сделал. Это было странное чувство. И уж точно не такое, чтобы можно было объяснить Джейн. Но оно меня угнетало, и не обращаясь на него внимания, я не мог. Хоть я и не любил свою работу, не настолько я ее и ненавидел, чтобы бросить. В глубине сознания теплилась мысль, что это временно, просто чтобы продержаться, пока я найду работу, которую хочу по-настоящему. Я говорил себе, что это переходная фаза между колледжем и моей настоящей работой. Но я понятия не имел, какой моя настоящая работа должна быть. Чему я быстро научился, это тому, что в большой корпорации столько же времени проводится за фактической работой, сколько и за созданием ее видимости. Недельный пакет заданий, который я получал по понедельникам, я мог легко выполнить к среде. Но это в кино и в телевизоре работники с энтузиазмом выполняют задания в рекордное время и с энтузиазмом просят еще работы, производя впечатление на вышестоящих и продвигаясь вверх по иерархии корпорации, прыгая через ступеньку. Мне сразу дали понять, что такая инициатива в реальной жизни не только не поощряется, но решительно не приветствуется. Каждый человек в иерархии компании прежде всего защищал свою задницу. Каждый из них за многие годы выработал для себя удобное соотношение объемов работы и безделья. И если бы я вдруг стал печь в документацию как блины, это изменило бы кривую продуктивности компании и заставило бы их собственные показатели выглядеть не очень хорошо. От меня ожидалось, что моя производительность будет на долю миллиметра лучше, чем у моего предшественника. Точка. Мне полагалось вжиться в заранее приготовленную для меня нишу и придерживаться ее границ. Принцип Питера в действии. То есть у меня оказалось чертова уйма времени, которое надо было куда-то девать. Я быстро научился брать пример с окружающих и открыл много способов симуляции усердной работы. Когда Стюарт или Бэнкс останавливались у моего офиса посмотреть, чем я занимаюсь, их встречал шелест бумаг, разбор папок на столе, пулеметный треск перебираемых папок в ящиках. Не знаю, замечал ли мои представления Дерек, но если да, он ничего не говорил. Я подозревал, что он делает то же самое, поскольку он вдруг становился куда более занят, если его начальник или руководитель отдела вдруг входил в офис. Мне не хватало обстановки колледжа, и я много времени проводил, думая о ней. Там было весело. И хотя всего полгода прошло, как я получил диплом, эта жизнь ушла за миллион миль от меня. Мне не хватало общества людей моего возраста. Не хватало просто безделья и бесцельных шатаний. Я вспомнил, как ходил с Крейгом Миллером в эрогенную зону, лавку игрушек для взрослых в ряду сомнительных ловчонок рядом с кампусом. В то время мы ездили с ним в одной машине, и Крейг предложил остановиться у этой лавки. Я там никогда не бывал. Мне было любопытно, и я согласился. Мы заехали на стоянку и вошли в магазин, позвонив в колокольчик над дверью. Три продавца и несколько покупателей обернулись к нам. «Крейг!» — воскликнули они в унисон. Это мне напомнило телепередачу «Привет», когда все содержатели баров орут «Норм!», и я не мог удержаться от смеха. Крейг застенчиво улыбнулся, и я помню, как подумал словами песни насчет того, как хорошо там, где все тебя знают по имени. В Automated Interface никто меня по имени не знал. Я до сих пор не понимал толком, почему меня взяли на работу, поскольку и Стюарт, и Бэнкс явно меня презирали. Может быть, я шел по какой-то квоте? Подходил по критерию возраста или этнической принадлежности? Понятия не имел. Я только знал, что если бы это зависело от Бэнкса и Стюарта, не видать бы мне этой работы. Теда Бэнкса я видал редко. Но когда он время от времени обходил отдел, он был со мной грубый и излишне колюч. Без всякого повода он делал уничижительные комментарии по поводу моей прически, галстуков, осанки, всего, что приходило ему на ум. Я не представлял себе, зачем ему это надо, но старался не обращать внимания. Не обращать внимания на Рона Стюарта было труднее. Он в своей неприязни не был так очевидно груб, как Бэнкс. Наружно он даже был со мной вежлив. Но было в нем что-то такое, что гладило меня против шерсти. Когда он говорил, всегда в его голосе слышалась нотка снисхождения. Его слова были достаточно приятны, но высказывались они так, что не оставалось сомнений, что он куда как превосходит меня по интеллекту и положению, и вообще делает мне одолжение, разговаривая со мной. И самое противное было то, что, разговаривая с ним, я не мог избавиться от ощущения, что он действительно меня превосходит, что он более интеллектуален, более интересен, более утончен, более все на свете. Слова, которыми он изъяснялся, были дружелюбными словами, которыми обращаются к равному. Но отношение за ними, тонко скрытое в подтекстах, говорило совсем о другом. И я заметил, что веду себя несколько сервильно, как почтительная мелкая сошка перед самодовольным начальником. И ненавидел себя за это, но сделать ничего не мог. Я стал думать, нет ли у меня паранойи. Может быть, Бэнкс и Стюарт так вообще с каждым обращаются? Нет. Бэнкс шутил с программистами, был вежлив с секретаршей и стенографистками. Стюарт был дружелюбен со всеми прочими своими подчиненными. Он даже позволял себе небольшой трёп с Дереком. Я был единственным объектом их враждебности. Прошел примерно месяц, как меня взяли на работу. Однажды Стюарт и Бэнкс остановились в коридоре возле моего офиса. Они говорили громко, будто хотели, чтобы я их наверняка услышал. Я услышал. Бэнкс. «Как он работает?» Стюарт. «Не командный игрок. Не знаю, сможет ли он вообще вработаться в наш ритм». Бэнкс. «У нас для лодыри места нет». Моя первая аттестация ожидалась не раньше, чем через 2 месяца. Они просто меня провоцировали, и я это знал. Но все равно разозлился и не мог оставить подобное обвинение без ответа. Я встал, обошел вокруг стола и вышел в коридор твердым шагом. «К вашему сведению», — объявил я, глядя им в глаза, — «я выполняю все задания, которые мне дают, и выполняю их вовремя». Стюарт посмотрел на меня с улыбкой. «Это прекрасно, Джонс. Я слышал, что вы обо мне говорили». Тут и Бэнкс улыбнулся, снисходительно, весь простодушие. «Мы о вас не говорили, Джонс. Что заставило вас подумать, что мы говорили о вас?» Я уставился на него. «И почему вы подслушиваете наш частный разговор?» На это у меня ответа не было. Ничего такого, что не прозвучало бы как оправдание, и потому я отступил, покраснев, обратно в офис. А Дерек ухмылялся за своим столом. «Вперед тебе, наука!» «Так твою мать!» — хотел я ответить. «Чтоб ты сдох, говна нажравшись!» Но я сделал вид, что его не замечаю. Снял колпачок с авторучки и молча вернулся к работе. В этот вечер, когда я вернулся домой, Джейн заявила, что хочет куда-нибудь пойти, что-нибудь сделать. Мы не выходили из дому с тех пор, как я получил работу, и Джейн стала тяготиться домом не на шутку. Честно говоря, я тоже. И мы решили, что неплохо будет куда-нибудь съездить. И мы поехали в Бальбоа и поужинали в краб-кукере. Заказали по миске похлебки из моллюсков и съели их на скамейке возле ресторана, наблюдая за прохожими и отпуская замечания. Потом мы проехали по полуострову до пирса через зону развлечений и припарковались на маленькой стоянке возле самого пирса. Это всегда было наше место. Здесь прошло много наших свиданий в дни нашей бедности. Сюда я привез Джейн, когда мы в первый раз выехали из дому. Сюда мы потом приезжали на автомобиле. За первые 2 года наших отношений, когда мы не могли позволить себе даже сходить в кино, мы приезжали сюда, шли через зону развлечений, покупали всякую мелочь в прибрежных лавочках, смотрели, как резвятся ребятишки на аттракционах, смотрели на лодки в заливе, съедали по гамбургеру у конца пирса. Потом, когда люди уже расходились и лавки закрывались, мы обычно предавались любви на заднем сиденье моего Бьюика. Теперь было непривычно идти через зону развлечений. Впервые мы могли позволить себе купить футболку, если бы захотели. Мы могли поиграть на автоматах. Но по привычке мы ничего этого не делали. Мы шли, взявшись за руки, мимо кучки панков в кожаных куртках, прислонившихся к ограде поломанного колеса смеха, мимо будки, где продавали билеты на ночной круиз по заливу. Воздух был наполнен запахом дешевой еды — гамбургеров, пиццы, картофельных чипсов. А за ними фоном угадывался рыбный запах моря. Мы зашли в лавку ракушек, и Джейн решила, что хочет раковину морского ежа, и я ей такую купил. Потом мы поехали на пароме на остров Бальбоа, не спеша обошли его по периметру за час, купили в киоске с мороженым замороженных бананов и поехали обратно. Возвращаясь на автостоянку у пирса, мы услышали музыку и увидели группу отлично упакованных яппи на тротуаре перед небольшим клубом. Неоновая вывеска между открытой дверью и затемненным окном гласила «Кафе Студио», а на написанной от руки афише у дверей висело объявление «Сегодня Сэнди Оуэн». Мы остановились послушать. Музыка была интересной. Джазовый саксофон. То горячечный, то гладкопрохладный на фоне парящей вибрации фортепиано. И это было не похоже ни на что мной услышанное. Общий эффект был гипнотизирующий, и мы стояли на тротуаре минут 10 и слушали, пока напор толпы не заставил нас пойти дальше. Вместо того, чтобы вернуться к машине, мы пошли по уходящему вверх тротуару на пирс. Руби виднелся квадратиком света на фоне темного океана, а пирс был усыпан рыбаками и испещрен парочками. Мы миновали группу темноволосых, темнокожих и в темных одеждах школьниц, говорящих по-испански, старика на полинялой деревянной скамейке. Музыка следовала за нами, наплывая и уплывая вместе с бризом. И почему-то мы будто были не в округе Оранж. Казалось, что мы в каком-то другом, лучшем месте, в киноверсии Южной Калифорнии, где воздух чист, и люди хороши, и все чудесно. Руби был загружен под завязку. Толпа желающих поесть кучковалась возле небольшого здания. Внутри у хромированных столиков обедали люди. Мы с Джейн обошли ресторан вокруг и нашли себе место между двумя рыбаками. Океан был черен. Ночь темнее и глубже, чем на суше. И я глядел во тьму, видя только качающийся огонь лодки на воде. Я обнял Джейн рукой за плечи и обернулся к берегу, опираясь спиной на металлические перила. Над Ньюпортом небо отсвечивало оранжевым. Купол иллюминации от зданий и машин, отодвигавший ночь. Издалека доносился приглушенный шум прибоя. В фильме «Воспоминания о звездной пыли» есть сцена, где Вуди Аллен в воскресенье утром пьет кофе и глядит, как его любовница, Шарлотта Рэмблинг, читает на полу газету. На проигрывателе крутится пластинка Луи Армстронга «Звездная пыль», и Вуди, перекрывая ее голосом, говорит, что сейчас зрелище, звук, запахи — все сошлось вместе, все идеально совпало. И в этот момент, на эти краткие секунды, он счастлив. Вот так было со мной на пирсе рядом с Джейн. Счастье. Мы стояли молча, наслаждаясь этой ночью, просто радуясь, что мы вместе. Вдоль берега открывался вид до Лагуна Бич. «Я бы хотела жить у берега», — сказала Джейн. «Люблю, как вода шумит». «У какого берега?» «Лагуна Бич». Я кивнул. Это была мечта курильщика опиума. Никто из нас никогда не заработает столько денег, чтобы купить недвижимость у берега в Южной Калифорнии. Но к этому можно стремиться. Джейн задрожала и прижалась ко мне теснее. «Холодает», — сказал я, обнимая ее за плечи. «Поедем домой». Она покачала головой. «Давай еще чуть постоим. Просто так». «Окей». Я притянул ее поближе, обнял покрепче, и мы смотрели в ночь на мигающие огни Лагуна Бич, манящие нас через воду и тьму. Глава 4. Мы жили все в той же маленькой квартирке возле колледжа Бри, но я хотел переехать. Теперь мы могли себе это позволить. И мне надоел постоянный парад поддатых цветных ребяток, направляющихся в бар или из бара. Но Джейн сказала, что хотела бы остаться. Ей нравилась наша квартирка.